Я уже говорил не раз тебе и Карелину о том, что все изменится внезапно, и все проблемы уйдут на второй план. А останется только истина, останется только дух, ради которого и начинались эти исторические преобразования. Что толку было во всех многовековых измышлениях человека, людей, которые в попытке погнаться за мной и соревноваться со мной по глубине знаний, в познании истины, попытался представить свое собственное представление о мире, в котором он, по моей воле, оказался. Человек пытался сформулировать свое видение того, чего ему понять без моей помощи не подвластно, а потому он так усложнил свое представление мира, что уже сам не может понять существа вопроса, а уж тем более найти ответ на него. Вот и ходят по миру одаренные по существу люди, но не обладающие знаниями моими, привнося еще большую смуту не только в головы, но и в души людей, пытающихся понять мир и смысл человеческой жизни. Все, что наплодили эти философы, есть человеческое представление о непонятном им мире моем. Отсюда напрашивается вывод о том, что нужно принять мир на веру, потому что мир мой виртуален для тех, кто не видит его и кто не в вере. Только вера открывает третий глаз, позволяющий увидеть духовный мир для того, чтобы понять его устройство и перенести эту структуру мира на материальный мир. Вот и получается, что философов или людей, стремящихся понять и объяснить истину, очень много, и за века скопились тысячи их представлений и исследований о мире моем. Но воз и ныне там, потому что люди так и не смогли продвинуться в понимании философии и смысла жизни на Земле. Более того, философия, а теперь и точные науки, спорят с религией, пытаясь найти ошибку, заблуждение и просто подтасовку фактов в религиозных догматах, объясняющих мир. Но религия, какая она ни была бы, основывается прежде всего на исторических фактах, связанных с появлением пророков, которые приносили часть знаний моих, растолковывали их людям, призывая их взойти на вершину веры, познания истины и Бога. Другое дело, что первоначальные представления, полученные пророками от меня, люди быстро адаптировали к своим условиям существования и также быстро подменивали своими философскими представлениями, часто оскверняя мои слова и меняя смысл моей подсказки. На поверку имеем очень печальную картину. Религиозные представления разобщены и разделены по родам и исковерканы родовыми, часто неверными представлениями, традициями и обрядами. А философские, человеческие представления так запутывают представления морали и нравственности, что общество из поборника моральных и нравственных принципов общежития превратилось в палача прогрессивных сил, инициативы и инакомыслия. Оттого и даю я знания мои людям, изложенные в откровениях и толкованиях, такими чистыми и понятными и для бедного, и для богача. Ведь слова эти мои, а значит, они есть истина. Люди, принимающие слова мои, данные в откровениях и толкованиях, сначала осторожно проникаются моими представлениями о людях, о мирах и моем миропорядке, а затем все более активно начинают интересоваться миром моим, воспринимая знания мои как предтечу их воскресения. Потому и говорю о том, что все изменится внезапно. Я ведь вижу ваш потенциал и вижу, как готовитесь вы принять веру, религию единого Бога. И единственным выходом для людей есть принятие этого моего обращения уже не как предтечи, а как залога воскресения человека. Люди окажутся даже независимо от них готовыми принять веру в единого Бога, принять истину, подойти к пониманию ее и принятию Бога как Создателя всего и вся. Закрывающиеся сайты ортодоксов религии есть прямое доказательство моего присутствия, есть принятие моих слов, которые есть истина, потому что Бог есть истина, и истина есть Бог. Обратите внимание, как резко и быстро меняется мир и принятие всеми людьми моих знаний уже не за горами. Помнишь, я очень давно говорил о том, что те люди, которые взяли в руки книгу Откровений, уже никогда не бросят ее и уже никогда не смогут отойти от блаженства быть в мире рядом с Богом. Мое предсказание начинает сбываться. Люди заходят на мой сайт Откровения и уже ради того, чтобы остаться в нем навсегда. Люди верят словам моим, а то, что они просты и понятны, для них есть возможность познания ими истины, и потому, что слова мои идут от сердца, от любви к вам, дети мои.